Глава 49. 25 октября 1722 года. Наслаждаясь свежим ветром, поднимавшим опавшие осенние листья, Габриэль сидел и ждал, когда слуги загрузят его последние вещи. Взгляд его был слегка потерян. Он размышлял о странностях последних дней. С одной стороны, Костомар вновь стал частью светской жизни, и его брат Диего вместе с ним. Через 3 месяца после того, как представительницам фамилии Бельмонте, король с королевой, пожаловали титул баронесс де Плеомар, сеньорита Клара стала готовить для инфантов, а заодно королевы, которая очень любила хорошую еду. Еще 3 месяца она прослужила при дворе, и после этого его брат уже не смог дальше скрывать свои чувства. Он объявил их величеством, что безумно влюблен в сеньориту Бельмонте, и попросил у них разрешения жениться на ней. Уже ближе к лету они дали свое согласие в качестве королевского свадебного подарка в дополнение к титулу, наградив этим уже не отца за геройский поступок, а саму сеньориту Клару, как фрейлину инфантов за ее услуги, преимущественно в области кулинарии. Поскольку денег у Диего было предостаточно, его интересовала лишь женитьба и абсолютное принятие его будущей супруги королевским двором. Свадьба, как и планировалось, состоялась в сентябре в Костомаре, который на время празднования превратился в центр притяжения всей аристократии. Празднества продолжались больше 5 дней. Для гостей приготовили самые разнообразные развлечения – театральные постановки, конную охоту, концерты, чтения, фейерверки, балы и прочие игры, благодаря которым время пролетело слишком быстро, чтобы успеть испробовать все. Не заставил себя ждать и отдельный штрих от семьи Бельмонте. Мать с дочерью придумали особые блюда для их величеств, а также многие другие, которые все 5 дней служили украшением стола. На свадьбе брата было столько памятных событий, что никто уже, вероятно, и не взгрустнет о том, что не устроили приема в честь покойной Дони Альбы, а все запомнят, что с этого момента новые празднования в Костомаре будут проходить каждый год 28 сентября. Позади остались те времена, когда над ними нависла угроза от Дона Энрике или Эрнальда де Ламарке, которого повесили втайне от всех. Даже к Доне Соль Диего постепенно утратил интерес, поскольку хоть ее в конце концов и нашли в окрестностях Лондона, но к тому времени, как его люди прибыли, чтобы задержать ее, она уже вышла замуж за местного сельского аристократа, имевшего связи при дворе и в армии. Их схватили, обвинив в шпионаже, и поместили в тюрьму Маршалси. Тюрьма на южном берегу Темзы в Саутверке, ныне район Лондона, с 1373 по 1842 годы, как и все английские тюрьмы до XIX века, была открыта с целью получения прибыли и функционировала как заведение для вымогательства. Слава богу, их не пытали, но продержали в заперти больше 2 месяцев, предварительно взяв плату за проживание. В конце концов их выпустили на свободу при условии, что они не вернутся в Англию под страхом смертной казни. После этого Диего оставил попытки вернуть Донью Соль, понимая, что ему придется всю жизнь терпеть тот факт, что убийца его жены и Франциско на свободе. Альфредо посоветовал мне не зацикливаться на месте, чтобы не жить только ей и не потерять счастье, которое ждет меня впереди, сказал он Габриэлю за бокалом Мальвазии. Благодаря этому решению жизнь брата возвращалась в нормальное русло. Его же состояло в том, чтобы нагнать упущенное время, оставаясь наедине с сеньоритой Амелией. Ведь в то время как Костомар, казалось, возродился из пепла и вернул себе прежний блеск времен Дони Альбы, он стоически ждал, решится ли сеньорита Кастро наконец принять его предложение руки и сердца и уехать с ним. Он не винил ее в том, что она колебалась, считая их будущее тернистым путем, который постепенно будет клочьями вырывать их любовь друг к другу, пока они не превратятся в убогую и стерзанную жизнью пару. Она полагала, что он ошибается, если думает, что после отъезда в дальние страны перестанут существовать проблемы, связанные с его цветом кожи. Он же пытался объяснить ей, что все могло бы сложиться наоборот, и, возможно, когда они постареют, то окажется, что нужно было оставаться вместе, несмотря на все трудности. Поэтому Амелия, пребывая в сомнениях и не решаясь любить его открыто, две ночи назад появилась в его спальне босая, в одной рубашке из тонкого льна и с распущенными волосами. «Мы должны пожениться, прежде чем оказаться в одной постели», — сказал он. Она поставила канделябр на комод, обняла его и умоляюще прошептала ему на ухо. «Возьми меня и не думай о завтрашнем дне». Из этого он сделал вывод, что ее внезапное появление в его спальне означает, что она не пойдет за него и тем более не отправится с ним в неизвестность. Поэтому он уступил своей страсти, понимая, что больше никогда не сможет обладать ею, и что на следующий день его любовь, чистая и не испорченная совместной жизнью, будет навечно упрятана в какой-нибудь дальний сундук. Он поцеловал каждую складочку ее кожи, вдыхая ее аромат, запоминая момент этого безмерного счастья. Она умело вела его, а он, ощущая свою неловкость, полностью подчинился ей. За эту ночь они несколько раз предавались страсти, пытаясь выяснить, сколько любви смогут вынести, пока их не застанет рассвет. «Ты можешь себе представить, что мы могли бы проводить все ночи в одной постели», — сказал Габриэль. В грустном взгляде Амелии сквозила переполнявшая ее любовь. Она поцеловала его в губы и свернулась калачиком в его объятиях. Они не смогли заснуть и расстались еще до того, как все в имении проснулись. Оставшись один, он наивно подумал, что теперь она, возможно, могла бы ответить ему согласием. На следующий день, когда все приготовления к отъезду, занявшие целую неделю, были закончены, они договорились встретиться в цветниках. Поэтому он сейчас и был там. Габриэль вздохнул от долгого ожидания и, подняв голову, залюбовался фигурой Амелии. Она шла, опустив голову и напряженно улыбаясь. Подойдя, она вежливо поздоровалась, а он кивнул в ответ и предложил ей руку, чтобы пойти вместе. Между ними повисла неловкая, ничего хорошего не предвещающая тишина. Габриэль молча ждал, когда она заговорит. Амелия крепко держала его за руку и шла, опустив взгляд на желтые листья, которые цеплялись за низ платья. Он чувствовал ее непривычно учащенное дыхание. «Я не могу последовать за тобой», — едва слышно сказала Амелия, подтвердив его подозрение. В замешательстве от услышанного он погрузился в полное молчание и просто шел, наблюдая за неспешным течением времени. «Ради всего святого, Габриэль, скажи хоть что-нибудь», — прошептала она. «Мне нечего сказать. Это твое решение, и я его уважаю», — ответил он. «Будь моя кожа другого цвета, ты не отказалась бы». «Будь ты белым, тебе не пришлось бы ни уезжать, ни прятаться во время празднований брата, ни стараться, чтобы нас не увидели вместе», — возразила она. «Но ты прекрасно знаешь, что я отказываюсь не из-за этого». «Я хочу сохранить свою любовь к тебе, а если сейчас поддамся искушению, то скоро ничего не останется ни от нашей любви, ни от нас самих. Куда бы мы ни отправились, я навсегда останусь белой женщиной, а ты — освобожденным негром из Африки со сполосованной шрамами спиной». Габриэль снова замолчал, понимая, что, к несчастью, для него она была права, и общество всегда будет видеть в них ненормальность — пагубно несуразную смесь, которая всем вокруг будет приносить беды и несчастья. Но он больше не мог оставаться в золотой клетке Костомара. Ему нужно было выйти из нее, отправиться в дальние королевства, где не существует торговли людьми, а цвет кожи не является пороком, за который наказывают кнутом. «Таких земель немного», — говорил ему брат, «либо разрешена торговля людьми, либо исповедуют другую веру». Ему было все равно, особенно если с ним не будет Амелии. Без нее он бы ничего не стал искать, а просто доехал бы до границ Азии, забрался бы в глубину Африки или на восточные острова. Он бы занялся исследованием и открыл бы новые границы, чтобы завершить то, что начал его отец Абель де Костомар. «Возможно, это мне нужно было стать отважным негром во Фландрии», — ответил он брату, ссылаясь на театральную пьесу, которую прочитал Вилья Кори уже в прошлой, как казалось теперь, жизни, 2 года назад. Амилия остановилась и нежно провела пальцами по его лицу. Габриэль неожиданно почувствовал себя таким одиноким без нее, что изо всех сил попытался найти аргумент, который бы заставил ее передумать, и дал ей понять, что порознь они все равно будут несчастны, который открыл бы ей глаза на то, что жизнь превратится в одно сплошное воспоминание. Он хотел снова сказать ей о своих чувствах, разбередить душу, но она утянула его под огромный каштан и нежно поцеловала в губы. Потом отстранилась, вытерла слезы и взяла за руки так, чтобы их пальцы переплелись. «Я приехала в Костомар за мужем», — начала она, — «а отказалась от лучшего из мужчин. Ты должен жениться на женщине с твоим цветом кожи, а я, как бы больно это ни звучало, сделаю то же самое и хочу, чтобы ты об этом знал». «Ты не добьешься того, чтобы я возненавидел тебя», — ответил он. «Я лишь буду ревновать к мужчине, с которым ты разделишь свою жизнь». Он снова прижал ее к себе, понимая, что этот страстный поцелуй — последнее, что он мог получить от нее, а потом крепко обхватил за талию. Они застыли в такой позе, как две скульптуры Хуана де Вильянуэва и Баралеса. Габриэль почувствовал, как ее тело дрожит в его руках, и она в ответ обняла его, словно не в силах расстаться. Душа Габриэля как будто разбилась пополам, когда Амелия резко отстранилась. Ее пальцы обессиленно выскользнули из его рук, и она в слезах заявила, что ему лучше навсегда забыть ее. Потом она повернулась к нему спиной и бросилась бежать, а он еле слышно шептал ее имя, скорее инстинктивно, как человек, который тихо причитает, понимая, что это расставание на всю оставшуюся жизнь. Он так и застыл там, сломленный ее уходом и с мокрой от ее слез щекой. Сглотнув слюну и сделав глубокий вдох, Габриэль сел на одну из гранитных скамеек, расположенных вокруг фонтана со статуями Ясона и аргонавтов, показывающих ветрам золотое руно. Взглянув на них, он почувствовал себя одним из героев, что обречены на трагический конец. Они принимают самый жестокий вызов судьбы, чтобы выдержать испытание и, достигнув цели, умереть. Именно так он бы и рассказал свою историю. Он покорил сердце сеньориты Амилии, но не смог удержать его дольше короткого мгновения. В тот же вечер она без промедления уехала, продолжив свое путешествие в Кадис, прерванное год назад. Они больше не сказали друг другу ни слова и не пожелали встретиться снова. Иначе оба не устояли бы перед искушением отложить ее отъезд еще на день. Поскольку прощание было неизбежным, они предпочли в качестве последнего воспоминания сохранить последний поцелуй под каштаном. Габриэль окончательно покинул Костомар 3 дня спустя, взяв с собой корзину с едой, приготовленную невесткой, безутешную грусть матери и бесконечную любовь брата вместе с воспоминанием об их последних объятиях. Он обещал писать из тех мест, где побывает, а Диего — отвечать, как только получит его письмо. Верхом, при деньгах, вооруженный и с запасом еды, он отправился в Валенсию, а дальше все время на восток. Через неделю он уже двигался в направлении Неаполитанского королевства, а оттуда — в завоеванный османами Каир, где собирался купить местную одежду, чтобы меньше выделяться. Цвет кожи скрыл бы его вероисповедание. Единственным его намерением было плыть по течению жизни. Возможно, он нашел бы работу, выучил бы язык пустыни или даже нашел бы свои африканские корни, что угодно, лишь бы выбросить из головы сеньориту Амелию и их проведенные вместе мгновения. Он надеялся облегчить свои сердечные муки, вызванные неизгладимыми воспоминаниями, осознав, что счастье, которое он испытал той единственной проведенной вместе ночью, только один из лоскутов, которые теперь составляла его душа. Оставалось лишь подождать, когда со временем боль утихнет, а раны от вырванных кусочков затянутся и превратятся в такие же шрамы, что у него на спине. Собираясь приступить к чтению получившего в прошлом веке успех первого издания Марии Саес, испанская писательница, автор сборника «Назидательные и любовные новеллы», он вдруг четко осознал, что начатое им путешествие полностью изменит его, и когда он снова ступит на испанскую землю, даже родные с трудом заметят в нем разве что тень того человека, каким он был прежде. Поглаживая обложку, он начал понимать, что его ждет впереди. В будущем у людей нет ничего, кроме, пожалуй, понимания того, что когда она наступит, мы уже не будем прежними. 2 ноября 1722 года. Урсула надела свой обычный чепчик, убрала под него волосы и, посмотревшись в зеркало, вышла из спальни. За этот год она позволила тому, кто раньше был врагом, стать кем-то большим, чем просто любовником. Конечно, она отвергла неоднократные предложения дона Мелькиадеса выйти за него замуж. Он пытался донести до нее, что герцог разрешил бы им пожениться, и они смогли бы жить в одном из домов на территории имения. Однако она считала себя слишком старой для подобных сложностей. Во-первых, она уже много лет ничего не знала об Элиосе и формально оставалась замужней женщиной. А во-вторых, получив независимость как ключница, она не была готова потерять ее ради замужества. «Не забывайте, что не все коту масленица, дон Мелькиадес», — сказала она, не переставая обращаться к нему на «вы», чтобы он держался на положенном расстоянии. «Я еще даже не сказала, что люблю вас, а вы уже просите согласия на брак». «Но, донья Урсула, разве вы не понимаете, что мы живем под одной крышей и в грехе?» — возразил он. «Если герцог узнает...» «Герцог ничего не сделает», — ответила она. «Мне кажется, что об этом уже знает вся прислуга, поскольку вы каждый вечер идете к моей комнате, словно рычащий зверь. А сейчас оставьте меня, у меня много работы». Он качал головой и подыскивал новый аргумент, который бы мог ее убедить в следующий раз. Не вызывало сомнения, что прислуга знала об их отношениях во внерабочее время. Она даже была уверена, что герцог тоже об этом знал. Никто бы ничего не сказал. Их близость, будто они были уже многолетней супружеской парой, стала чем-то настолько привычным для Костомара, что за все эти годы все свыклись с мыслью, что они состоят в тайных любовных отношениях. Возможно, даже во времена их противостояния слуги уже считали их отношения такими. За этот последний год, в течение которого ее воинственный дух немного поутих, в ней постепенно начало появляться сильное чувство к дворецкому, в котором она ни за что бы не призналась открыто. Поначалу, когда он только пробудил в ней эту страсть, она из страха стать уязвимой время от времени отпускала какую-нибудь колкость. Бедняга все терпеливо сносил. «Вы наивны, если полагаете, что я когда-нибудь вас полюблю. Быть с вами — это лишь забава, игра для меня». «Не говорите глупостей, с чего бы это мне вас любить, это же абсурд». Однако дон Мелькиадес был настойчив. Он желал, чтобы она каждую ночь была рядом, и не в качестве сожительницы, а чтобы они жили в настоящем браке, благословленном Отцом, Сыном и Святым Духом. В какой-то степени ее умиляло, что этот сильный и незаурядный мужчина любит ее настолько, что готов ежедневно спать рядом. Ей следовало признать, что дон Мелькиадес — мечта любой женщины. Заботливый, хозяйственный, с золотым сердцем и постоянно печется о том, чтобы ей было удобно. Он одновременно восхищался ей и обожал ее. Так же бережно он продолжал добиваться от нее постанований, получать ласки и показывать, что любовные отношения с мужчиной могут доставлять удовольствие. Весь предыдущий опыт Урсулы до дона Мелькиадеса вызывал у нее лишь боль и отвращение. Муж набрасывался на нее как скотина, лапал со всех сторон исключительно ради собственного наслаждения. Дон Мелькиадес же, наоборот, отдавался ей со всей страстью, исследовал ее тело, чтобы найти, что ей больше всего доставляет удовольствие. Однако в первые месяцы их отношений иной раз она закрывала дверь у него перед носом, заявляя, что не хочет его видеть, чтобы он шел ко всем чертям, и как взрослый уже мальчик нашел способ самостоятельно снять напряжение. Тем не менее, неделя за неделей, ночь за ночью, она постепенно понимала, что не только оценила его как хорошего любовника, но и прониклась к нему настоящими чувствами. Она осознала это окончательно однажды ночью, когда они спали рядом, и она проснулась от того, что ее душил кошмар. Неожиданно она почувствовала, как его сильные руки обнимают ее, защищая от любого, кто только посмеет обидеть ее. Услышала его тихие, ободряющие слова, от которых тревога стала уходить. После этого она убедилась, что он никогда ее не бросит, а убедившись в его надежности и почувствовав себя слабой в этом недружелюбном мире мужчин, Урсула наконец поняла, что любит его. Спустя год ее уже не слишком заботила власть над прислугой, и даже вид герцога, такого счастливого и очарованного своей второй женой, доней Кларой, приносил ей в определенной степени удовлетворение. Эти изменения в ее характере произошли благодаря доброте дона Мелькедеса, его заботе и нежным словам, которые он ей нашептывал. Он, далеко не глупец, заметил эти изменения, и когда они встречались, спускаясь или поднимаясь по лестнице, незаметно касался ее пальцев, словно они переживали вторую молодость. Она даже заметила, что немалая часть слуг стала относиться к ней любезнее, доброжелательнее здороваться и ненавязчиво спрашивать о ее делах и заботах. Даже сеньор Кассона, когда узнал, что она учит Беатрису Льоа читать и писать, сказал ей во время обеда, что ее было не узнать, как будто подменили. Она с абсолютно серьезным видом смерила его в ответ ледяным взглядом. «Не понимаю причин вашего комментария, поскольку совершенно естественно, чтобы я, как экономка, обучала служанку». Все замолчали, а после обеда главный садовник прошептал ей на ухо. «Конечно, это естественно, но вы не перестаете удивлять, донья Урсула. Кто бы мог сказать, что у вас такое доброе сердце?» «Хватит уже болтать глупости», — ответила она чуть строго, при этом не сдержав улыбку. «У меня много работы, у вас, полагаю, тоже». Урсула вышла из кухни, стараясь не улыбаться, пока объясняла новой кухарке Федерике Мартин, что просмотрит записи ответственного за буфет позже. Она успела услышать, как сеньор Кассона закончил свою фразу намеком на то, что, несмотря на ее добрые поступки, ничто не способно изменить ее суровый характер. «Ей было все равно», поскольку она не собиралась меняться, да и не хотела, чтобы ее считали влюбчивой размазнёй. По сути, благодаря характеру ее репутация и оставалась неизменной, что обеспечивало работу на должном уровне всех и вся в Костомаре. Сейчас, вспоминая каждый раз многолетнюю войну против спокойного и добродушного дона Мелькиадеса, она говорила себе, что отыгрывалась на нем за все выпавшие на ее долю беды. Однако, несмотря на то, что ее враждебность ко всему окружающему миру потихоньку ослабевала, она все еще порой замечала, что, видя новую герцогиню Костомарскую с матерью или под руку с доном Диего, ощущала отголоски душевных терзаний. Перед ней возникал образ дони Альбы. Ей было мучительно больно видеть на ее месте Клару. Тут же она понимала, что ее любимая сеньора не вернется никогда, и что эта блистательная молодая женщина делает дона Диего счастливым. Как бы она ни старалась презирать герцога за то, что он влюбился в кухарку, она знала заранее, что эта затея обречена на провал. Она моментально, не задумываясь, прощала своего господина, повторяя себе, что своим вторым шансом стать счастливой с доном Мелькиадесом она обязана человеку, который все эти годы оберегал ее. Кроме нежных отношений с доном Мелькиадесом, именно этот аргумент стал одной из причин ее решения остаться в Костомаре. К нему следовало бы добавить не менее важный разговор с доней Кларой. Та продолжала время от времени спускаться на кухню, несмотря на присутствие Федерики Мартин, и через несколько месяцев после свадьбы позвала Урсулу к себе. Она испугалась, что, невзирая на годы службы, новая герцогиня, возможно, собиралась устроить так, чтобы господин ее уволил. В этот миг она поняла, как будет несчастна, если донья Клара скажет ей уходить. Она даже не рассматривала возможности покинуть Костомар не по своей воле, и называла себя наивной идиоткой за то, что не предусмотрела, что Клара может ее уволить даже после того, как она спасла ее от изнасилования. «Урсула, как ты могла такое допустить?» — упрекала она себя в тот момент. Поэтому душа ее была не на месте, когда она заходила в комнату. Герцогиня предложила ей сесть, но она горделиво, как всегда при столкновении с проблемами, ответила, что предпочтет постоять. «Я появилась в этом доме 2 года назад», — сказала донья Клара, стоя к ней спиной и глядя на сад. «Все это время я считала, что ваша озлобленность на весь мир направлена на меня, потому что, как вы сказали, я не принадлежу ни к вашему миру, не буду когда-либо принадлежать к миру его светлости». «Мое мнение на этот счет не изменилось, ваша светлость», — честно ответила Урсула. «То, что вы сейчас герцогиня Костомарская, так же неоспоримо, как и то, что родились вы дочерью доктора». «Вы правы в обоих случаях, донья Урсула. Однако разрешите мне хотя бы сказать все то, что не позволили в тот день, когда я покинула Костомар», — продолжила она. «Вы герцогиня Костомарская, поэтому у меня нет выбора, ваша светлость». «Есть. Если не хотите выслушать меня, вы можете идти». «Госпожа», — прервала ее экономка, предвидя, что та собирается сказать, «если ваше приказание сводится к тому, чтобы я покинула этот дом, я пойму и не буду возражать. Более того, я не буду просить ни дона Диего, ни дона Мелькиадеса, чтобы они вступились за меня». «Я лишь попросила бы, как я когда-то поступила с вашей светлостью, чтобы вы мне дали наилучшие рекомендательные письма, чтобы я могла устроиться в знатный дом». После этого она замолчала, надеясь, что герцогиня даст ей рекомендательные письма и поблагодарит за то, что она признает свое поражение. Однако донья Клара удивилась и, подойдя ближе, со свойственной ей внутренней силой внимательно посмотрела на экономку. «Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что я желаю отказаться от ваших услуг», — сказала она, беря Урсулу за руку. Та в ответ посмотрела с некоторым недоумением. «Если позволите договорить, донья Урсула, то, как и в том случае, я лишь хочу вам сейчас сказать, что, несмотря на большую разницу между нами, вы всегда вызывали во мне уважение и восхищение». После этих слов Урсула опустила щит и замерла, не сдерживая легкое подрагивание подбородка. «Я научилась у вас многому — никогда не сдаваться, не считать битву проигранной и быть уверенной в том, что можно достичь любой цели, которую ставишь перед собой. Вы 9 месяцев безупречно исполняли обязанности дворецкого Костомара, чем в Испании не может похвастаться ни одна женщина в услужении». «Спасибо вам за эти слова, ваша светлость», — ответила экономка, пытаясь скрыть смущение. «Разумеется, я желаю, чтобы все неудобства, которые я могла вам причинить в свою бытность кухаркой в этом доме, были забыты», — продолжила герцогиня, «поскольку в будущем мне понадобится ваша всемерная помощь». Урсула, еще сильнее удивившись, уловила в ее голосе некоторое смущение — словно донья Клара столкнулась с каким-то пугающим обстоятельством, державшим ее в напряжении и мешавшим говорить. Герцогиня умолкла, загадочно глядя на Урсулу, словно бы у той был ответ на то, что она собиралась рассказать. «У меня будет ребенок», — вдруг сказала она. «И я не знаю, что делать. Мне страшно. Я об этом еще никому не говорила, даже матери. Не знала, к кому обратиться». В этот миг Урсула вспомнила то роковое утро, когда донья Альба сказала ей, что носит под сердцем отпрыска дона Диего. Ее охватил ужас. Она почувствовала, что если не ответит согласием на это признание, то трагедия, произошедшая в Костомаре, может повториться. По спине у нее пробежал холодок, и она постаралась скрыть свой страх. Взяв себя в руки, как всегда, она сказала себе, что не может допустить, чтобы с наследником Костомара случилось что-нибудь нехорошее, и согласилась на предназначенную ей роль — заботиться о доне Диего, его ребенке и его новой жене. И хотя последняя никогда не достигнет уровня прежней герцогини, это наименьшее, что она могла сделать ради дони Альбы. У нее самой детей не было, Но она могла понять ужас, который должна была испытывать женщина, столкнувшись с риском, сопровождающим роды, ведь от них можно было умереть. Поэтому она вздохнула, понимая, что ее война против этой девушки только что полностью закончилась. Ей, видимо, придется смириться с появлением той на кухне, как бы у нее не переворачивалось все внутри при виде хозяйки Костомара среди котлов. У нее не было ни власти воспрепятствовать этому, ни сил для такого подвига, особенно учитывая, что Донья Клара уже носила наследника под сердцем, и Урсула с улыбкой взяла ее за руку. «Вы не можете ничего сделать. Позвольте всему идти своим естественным чередом», — успокоила она герцогиню. «Об остальном не беспокойтесь, ваша светлость. Можете быть уверены, что ваша экономка обо всем позаботится». Спустя 3 дня Дон Диего был вне себя от радости. Ее дурное предчувствие было предано забвению, а Донья Клара с матерью, которая готовила просто божественно, устроили небольшой банкет для всей прислуги. С того самого дня в глубине души Урсула примирилась с жизнью. И сейчас, проходя по галереям, чтобы убедиться, что горничные точно и аккуратно выполняют свою работу, позвякивая ключами, дававшими ей контроль над Костомаром, она ощущала душевное спокойствие. Будто она получила право на этот запретный и опасный дар, способный исчезнуть в мгновение ока, стоило лишь прошептать о нем. Этот отравленный подарок, источник всех мировых бед, существование которого она не признавала из страха навлечь на себя тягчайшие из его последствий под названием «любовь». Поэтому, наблюдая за крупной и слегка полноватой фигурой Дона Мелькиадеса, раздававшего приказы в конце галереи, она не смогла сдержать улыбки, понимая, что это божественное настоящее впервые в жизни принадлежит ей и недвусмысленно намекает, что она испытывает нечто подобное счастью.